Глава 23. «Если ты ко мне не приедешь, я пожалуюсь Саше!» — шипит в трубку Владуся, а я ее совершенно не узнаю. За последние 3 года моя самая близкая родная подруга стала совершенно другой. Вся ее уверенность в себе, напускное спокойствие, размеренная жизнь просто испарились. И вот сейчас, когда она, наоборот, должна наслаждаться своим положением и ждать появления наследника, Владуся вызванивает меня 3-й день, будто чувствует, что я скоро сорвусь. А повод есть. И он такой, что я не знаю, что с этим делать. Нет, я, конечно, прекрасно осознавала, когда занималась сексом с Горским, что все наши отвязные спаривания закончатся когда-то этим, но никак не могла предположить, что все случится так быстро. «Владуся, прелесть моя! Я хочу побыть одна!» — молю ее. «Все, я еду!» «Катюша, куколка мамина, собирайся! Мы едем к крестной!» Владуся кричит на весь дом явно, а на фоне уже раздается довольный писк Катюни. «Владуся, остановись! Я сама!» — кричу в трубку. «Сама приеду!» «Дуся, час тебе, ясно? Иначе я не буду больше так милостлива!» — злится Владуся. «Боже, что этот гадский Чернов с тобой сделал? Где моя всегда сдержанная подруга?» — злюсь я. «А у нас с тобой произошел взаимообмен, дорогая», — парирует Владуся. «Теперь ты у нас, селедка замороженная. Все, целую, жду». И Владуся отключается. Откладываю мобильный и не знаю, что мне делать дальше. Все так странно и дико, непонятно и совершенно не по плану. Радует то, что сегодня выходной, и Макс не станет приставать с вопросами, что со мной. Уже достало все. Перевожу взгляд на белую полоску, что лежит с другой стороны стола, не боюсь подойти к ней. Оказывается, это очень страшно, осознавать себя беременной. Может, это только у меня, но я не представляю, как другие справляются с такими известиями. Хочется плакать, смеяться, а еще безумно страшно, что я недостойна этого ребенка. Какая из меня мать, если я в себе разобраться не могу? А здесь нужно будет нести ответственность за целую жизнь. Первый день задержки я уже запаниковала. У меня никогда их не было, ни разу в жизни. И уже тогда я знала, что увижу на тесте, но отказывалась его покупать, надеясь, что все само пройдет. Интересно, а все беременные становятся такими наивными дурами? В мессенджер приходит сообщение от Владуси. 15 минут прошло. Вздыхаю и собираюсь к ней. С Владуси станется приехать сюда. В коридоре бросаю взгляд в зеркало и чуть ли не вою. Вид у меня такой, будто меня кто-то хотел убить, но не добил. Выхожу из квартиры и встречаюсь взглядом с Марией Леонидовной. «Дусенька, радость моя, как ты?» — спрашивает она, подходя ко мне. «Благодарю, замечательно!» Стараюсь улыбнуться ей, но явно что-то не получается. «Это же прекрасно!» А вот Мария Леонидовна улыбается достаточно искренне. «Я так рада за тебя!» Она берет меня за плечи и притягивает в объятия. Стою так и не знаю, что ответить ей. Как понять, что все это значит? «А где там твой горец?» спрашивает Мария Леонидовна, подмигивая мне. «Работает», отвечаю нервно. «Я ему не звоню, не беспокою». «А ты позвони, Дусенька, побеспокой». И столько радости светится на лице Марии Леонидовны. «И расскажи ему все, что тебя тревожит». «Я не понимаю, чему вы так радуетесь?» — сочурилась я. «И ведь действительно не понимаю». «Ты сегодня, радость моя, не идеальная железная леди, а простая женщина, которая нуждается в защите и поддержке», — уверенно отвечает Мария Леонидовна. «Ты настоящая сегодня, Дусенька, и я так горжусь тобой, что ты все же смогла найти в себе силы открыть сердце». «Да ничего не делала я!» Взвелась, но сразу же тушуюсь. «Вы простите, у меня напряженные последний ник что-то». «Это хорошо». Судя по улыбке Марии Леонидовны, она даже не заметила мою вспышку. «Я не хочу быть такой», — говорю Марии Леонидовне. «Мне не нравится такое состояние. Я не привыкла от кого-то зависеть, а ничего не могу сделать. Что-то явно идет не по плану». «Все идет именно так, как нужно, Дусенька». Мария Леонидовна приобнимает меня за плечи. «Ты сейчас куда? К Владочке?» «Да, к ней», — вздыхаю. «А то приедет она сюда». «Вот и правильно. Пусть Владочка тоже тебе покажет, что ничего страшного не происходит». Мария Леонидовна заводит меня в лифт и нажимает кнопку первого этажа. «Владочка смогла стать счастливой со своим мужчиной, и ты уже на этом пути». Я же ничего больше не отвечаю. Просто молчу, так как не хочу. Нет сил разговаривать, они будто заканчиваются, и мне страшно хочется спать. К Владусе доезжаю быстро, и это меня впервые не радует. Я так надеялась, что в дороге у меня будет время подумать, что мысли крутятся только вокруг того, кто уже растет у меня в животе. Захожу в дом и сразу же попадаю под прицельный взгляд Владуси. Она сначала хмурится, потом удивляется, а потом просто хватает меня за руку и крепко сжимает в объятиях. А я плачу. Плачу, потому что только с моей Владусей могу позволить себе быть настоящей. Гор тоже просит этого. Но мне так страшно. «Он тебя обидел? Или это кто-то другой? Дуся, не молчи!» Стонет Владуся и заглядывает мне в глаза, удерживая лицо в руках. «Я беременна!» Выдыхаю я, и мы застываем обе. Только сейчас, произнеся эти слова, я осознаю, что уже все случилось и назад дороги нет. Не для меня так точно. Именно сейчас я понимаю, что смогу все ради малыша, что зародился во мне. Только после того, как произнесла это вслух.